Шуман. Толстяк Дэниел Торрес, прокурорский помощник по работе с судом первой инстанции, вошел в кабинет Крамера, во-первых, с десятилетним сынишкой, а во-вторых, с печатью глубочайшего неудовольствия на челе. Злость, хотя и не очень резко выражавшаяся на оплывшей физиономии, была вызвана тем, что его заставили тащиться в островную цитадель субботним утром. С тех пор, как Крамер видел его последний раз в зале суда, где председательствовал Ковицкий, этот пузырь распух, казалось, еще больше. На нем была клетчатая спортивная рубашка, куртка, которая никаким мыслимым образом не могла бы застегнуться на его огромном мягком брюхе, и штаны из магазина Лайнбекера для мужчин с нестандартной фигурой. Что во Fresh Meadow, причем штаны так перетягивали живот, что нижняя его часть торчала из-под ремня, как Южная Америка. Эндокринопатия. Мысленно поставил диагноз Крамер. Сын, наоборот, был стройный, смуглый мальчишка с тонкими чертами лица, на вид застенчивый и ранимый. В руках он держал книгу в бумажном переплете и бейсбольную перчатку. Окинув беглым, скучающим взглядом помещение, он сел в кресло Джимми Коуфи и погрузился в чтение. «Кто бы знал!» — мотнув головой в сторону стадиона Янки, проговорил Торрес, «что у команды Янки будет выездная игра как раз в ту самую субботу, когда мне придется переть сюда. Эти выходные я провожу с ним». Теперь он мотнул головой по направлению к сыну. Обещал сводить его на игру, а бывшей жене поклялся зайти на Спрингфилдский бульвар Килю, купить саженцев и привезти ей. Только как я успею отсюда на Спрингфилдский бульвар, потом в Маспет, а после к стадиону Ши на игру. Я ума не приложу. Зачем я обещал завести эти самые саженцы к ней домой? «Даже можете меня не спрашивать», — он покачал головой. Крамеру стало неловко перед мальчиком, который, казалось, с головой погрузился в чтение. Книга называлась «Женщина в песках». Насколько Крамер сумел разобрать, вглядевшись в обложку, автора звали Кобо Абе. Заинтригованный и полный сочувствия, он подошел к мальчику и как можно радушнее тоном этакого доброго дядюшки спросил: «А что это ты там читаешь?» Мальчик поглядел, словно олень, пойманный в перекрестие прожекторов. «Так, одну повесть», — ответил он. Вернее, ответили его губы. Глаза говорили иное. «Пожалуйста, ну, пожалуйста, отпустите меня назад в святилище моей книги». Крамер это распознал, но он чувствовал необходимость как-то закруглить свое радушие. «Про что она?» «Про Японию», — с мольбой в голосе. «Про Японию? А что там про Японию?» «Там про человека, который провалился и не мог выбраться из песчаной ямы. Голос тихий-тихий, умоляющий-умоляющий». Судя по абстрактной обложке и мелкому шрифту, книга не была детской. У Крамера, знатока человеческих душ, сразу нарисовался образ смышленого, замкнутого мальчика, который, унаследовав эти черты еврейской половины Торреса, был, вероятнее всего, похож на мать, а от отца уже отдалился. На мгновение пришла мысль о своем собственном сынишке. Крамер попробовал себе представить, как 9 или 10 лет спустя ему, может быть, тоже придется тащить его в какую-нибудь из суббот суда на Гибралтар. Мысль эта совершенно подавила его. Да. «Так что ты выяснил про мистера Оберна, Дэнни?» — спросил он Торреса. «Что там за дела насчет короля Эвергрин-авеню?» «Да ну, бодяга!» Торрес смолк. «Чепуха это все. Вот что. Оберн, ну ты понимаешь, обыкновенный дворовый пацан. Третий раз уже за наркотики попадается. Королем Эвергрин-авеню его назвал оперативник, который брал его. Это он так съязвил. Эвергрин-авеню вся-то длиной в 5 кварталов. Как это до Вейса дошло, я понятия не имею. Когда увидел сообщение для печати, я прям глазам не поверил. Слава богу, никто внимания на такую чушь не обращает. Торрес поглядел на часы. «Когда они будут здесь?» «Да должны скоро быть», — ответил Крамер. «В Райкерс-Айленде по субботам все замедляется. Как его умудрились изловить?» «А это вообще анекдот. На самом деле его ловили дважды, но он такой ушлый, или, наоборот, такой глупый, я не знаю. Где-то с месяц назад этот сотрудник в штатском купил наркотик у Оберна и еще у одного пацана и сказал им, что они арестованы и так далее. А Оберн ему: «Хочешь меня забрать? Тогда стреляй и бежать». Я с этим сотрудником разговаривал. Это сержант Иануччи. Он сказал, что если бы тот не был черным, да не в черном квартале, он пристрелил бы его или, по крайней мере, попытался. А неделю назад приводит, причем тот же самый сотрудник. И что ему светит, если признают виноватым в распространении? От 2 до 4, видимо. О его адвокате, этом Хейдене, что-нибудь знаешь? Угу, тоже черный. Неужто? Удивился Крамер и уже открыл было рот, чтобы продолжить. А по разговору не скажешь, но сразу осекся. Не так уж много черных в бюро бесплатной юридической помощи. Не скажи, их там полно. Работать ведь где-то надо. Ты ж знаешь, черным адвокатам тяжко приходится. Колледжи пооканчивали, а все дырки забиты. В центре это вообще безнадега. Насчет того, чтобы брать черных адвокатов, все только языком треплют, если уж по правде. Вот они и идут все либо в бесплатку, либо вообще внештатными при ней отираются. Некоторым кое-какие дела, бывает, и перепадут, но все больше мелочь. Уголовная шушера. А подвернется крупный оптовик, черный хитрован, ворочающий тоннами наркотиков. Этот о черном адвокате и слышать не желает. Впрочем, мелкие тоже не жаждут. Однажды я пронаблюдал в тюрьме такой случай. Пришел один такой нештатник из черных и, разыскивая клиента, к которому его прикрепили, принялся выкрикивать фамилию. Ну, знаешь, в тюрьме так заведено – орать фамилии. Короче, подошел его черный подопечный к решетке, смерил взглядом с головы до ног и говорит: «Вали отсюда! Хочу еврея!» «Клянусь!» — так и сказал. «Вали отсюда! Хочу еврея!» А Хейден, похоже, востер, хотя мы с ним не очень-то пересекались. Торрес снова посмотрел на часы и стал глядеть в пол, куда-то в угол комнаты. Мысли его тут же унеслись за пределы помещения и вообще вон из Гибралтара, в питомник Киля, туда, где играют центровые, или в дом бывшей жены. Его сын пребывал в Японии вместе с человеком, провалившимся в песчаную яму. Один Крамер по-настоящему присутствовал в комнате, стоял и слушал напряженную тишину, царившую в островной цитадели. Только бы этот тип, Оберн, был на уровне, только бы это не оказался обычный безмозглый игрок, который пытается каждого встречного впутать в свои глупые игры, пытается обхитрить весь мир и взывает теперь, кричит в пустоту из-за железной решетки. Вскоре в коридоре за дверью послышались шаги. Крамер отворил дверь, за ней стояли Мартин и Гольдберг, а между ними здоровенный молодой негр в шерстяном свитерке с высоким воротом. Негр стоял, держа руки за спиной. Замыкал процессию коренастый темнокожий мужчина в светло-сером костюме, не иначе, как Сесил Хейден. Даже со скованными за спиной руками Роланд Оберн умудрялся сохранять вихляющую сутенерскую походочку. Ростом не выше 5 футов и 7-8 дюймов, но мускулист на редкость. Грудные дельтовидные и трапециевидные мышцы бугрятся. Крамер, жертва гиподинамии, почувствовал укол зависти.